Глава 16. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Есения входит в спальню без стука. Она впервые так делает, а значит, причина действительно важная. «Я слушаю», — отвечаю, поднимаясь с кровати. В груди неприятный холодок. Обычно с таких слов начинаются самые неприятные разговоры. «Марк планирует все сделать по-своему?» В голосе девушки нотки оправдания. «Но я не хочу, чтобы вечером...» Она улыбается скованно. «Вот», — протягивает правую руку. «Твой брат сделал мне предложение. Я согласилась. Надеюсь, ты не против?» У меня не получается скрыть удивление. Брови сами собой лезут на лоб. Братик действительно полюбил. Нет, я видела, как он смотрит на Есению. Слышала, как он разговаривает с ней. Понимала, что их отношения настоящие и серьезные. Но все произошло так быстро. Скованная улыбка на лице Есении меркнет. Я, наконец, отвисаю. «Нет-нет, не против, конечно. Почему я должна быть против?» «Не знаю». Девушка пожимает плечами. «Мы из разных миров. Не могу назвать себя выгодной партией для молодого, красивого и состоятельного мужчины». «Ну, не такой уж он и состоятельный. А в остальном ты права», — шучу я. «О, теперь я понимаю, к чему был разговор про размер женских пальцев. И как я сразу не догадалась?» Удивляю своей глупости. «Он еще мое колечко примерял на мизинец, когда я сказала, что, наверное, у нас с тобой один размер. Не представляю Марка в магазине, когда он выбирал мне колечко. Еще и примерял его на мизинец», — смеется Есения. «Я вот отлично представляю. Марк точно достал всех консультантов. Он становится жутко нудным, когда дело для него серьезное. Уверена, там все выдохнули, когда он определился с выбором». Есения слушает меня, улыбается. «Обещаю, вечером разыграю удивление. И я очень рада за вас. Кто бы что ни говорил, но мой брат будет отличным мужем и отцом». По-другому просто не может быть. Он не позволит себе бросить тех, кем дорожит. Не поступит так, как поступили наши родные. Не забудет про своих детей и не променяет их на выпивку. Уверена, он будет любить свою семью. Я бы хотела в будущем встретить мужчину, похожего на Марка. За ужином брат волнуется. Так забавно наблюдать за ним. Он просит остаться с нами и Ирину. Поднимается из-за стола, говорит скомканно, но искренне. Обнимает Есению, целует, смущает свою любимую. Замечательная пара. Они точно будут счастливы. Как я не сопротивляюсь, все равно думаю о Славе. Представляю, что во главе стола не Марк с Есенией, а я и он. Рядом самые-самые близкие. Никто не смотрит с завистью или осуждением. За нас радуются. Но такое невозможно. Инна Евгеньевна бы не села за один стол с помощницей по дому, а тем более не позволила бы Ирине наравне праздновать помолвку с полезными и влиятельными гостями. «Что-то Сизов задерживается», — говорит Марк, когда мы уже пьем чай. «Что?» — удивленный возглас вырывается не только у меня из груди, но и у Есении. «Он хотел поздравить нас». Я замечаю, как Есения теряется на мгновение. «Не страшно, если он не приедет», — отвечает ровным тоном. «Сизов будет душкой», — заверяет ее Марк. «Я понимаю невесту брата. Я и сама бы не хотела видеть человека, что открыто насмехался надо мной». Минут через 20 раздается звонок. Марк идет встречать друга, а я пересаживаюсь ближе к Есении и шепчу, чтобы не услышали Егор и Ирина. «Он неплохой. Его просто никогда не любили за просто так. Я так думаю», — добавляю я. «Как же ты его любишь», — выдыхает девушка и сочувственно качает головой. Я не отвечаю. «Да и зачем? И так все ясно. Люблю». Слава не задерживается. Дарит Есении букет цветов, обнимает Марка. Он же далеко не глупый мужчина и понимает, что обидел друга и его любимую. Ссылается на занятость и уходит, даже не взглянув на меня. Я уговариваю себя, что так лучше. Так и должно быть. Но все равно чувствую, как внутри начинает растекаться по душе горькая обида. Улыбаться становится не так просто, как до приезда Сизова. Я больше не участвую в разговоре, слушаю и лишь изображаю заинтересованность. Не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы мое сердце перестало реагировать. Мне иногда кажется, что все, действительно все, и я смогу свободно смотреть ему в глаза, разговаривать, смеяться над шутками. Но нет. «Ну?» Юля вытягивает меня в коридор, стоит мне открыть дверь аудитории. «Сдала?» «Сдала», — отвечаю, ощущая легкое головокружение. «5?» — подруга трясет меня за плечи. Я отрицательно качаю головой, мечтая о холодной сладкой газировке. 4. Я в задаче запуталась». «Да и хрен с ней. Идем, нас уже заждались. Успешную сдачу сессии обязательно нужно отметить». «О, да». Я нервно смеюсь. «Думала, завалит». «Да с чего бы тебе заваливать? Ты посещала все занятия. Конспекты хоть на выставку неси. Да еще смотри, какая красотка. Блузочка, юбочка, туфельки на шпильке. Я умру, если пройду в них еще хоть метр». «Потерпи. Сейчас сядем за столик и сможешь снять». В кафе нас встречают радостными возгласами, поздравлениями и бокалами с шампанским. «Пей, пей!» Юля протягивает мне фужер. «Холодная, Я не могу сдержать стон удовольствия. Нескольких глотков хватает, чтобы ощутить в ногах жуткую усталость. «Вкусно!» Я жадно допиваю игристый напиток, облизываю губы и утыкаюсь взглядом в дальний столик. Он — проклятие. Я не знаю, как еще можно назвать Сизова и нашу с ним встречу. Мужчина не замечает меня, полностью сосредоточен на экране телефона, не отрываясь от чтения, кивает официанту, принимает блюдо и продолжает работать. Кажется, что я не видела его целую вечность с момента помолвки брата и Есении. Я не хочу быть замеченной и чуть сдвигаю стул, прячась за Юлю. Сердце тарабанит в груди, предательски выдавая мои истинные чувства. Хорошо, что его никто не слышит. «Тебе еще налить?» – спрашивает подруга. До меня не сразу доходит смысл слов. «Да, спасибо», – отвечаю я. «Но почему он здесь? Все значимые события моей жизни ассоциируются с ним. Мое 18-летие, юбилей и помолвка брата, а теперь сдача сессии и окончание первого курса». «Лис, может, возьмем один десерт на двоих? Хочу сладкого, но тут такие огромные порции, да и цены». «Давай», – соглашаюсь я, не глядя в меню. «Конечно, бери». Слышу ли я, о чем болтают мои одногруппники? Нет, их голоса становятся фоном. Слава все еще не замечает меня, хотя он отвлекается от еды и осматривает нашу компанию, когда девчонки звонко над чем-то смеются. Собранный, серьезный. Белая рубашка, темные серые брюки. На спинке стула висит пиджак. Мне приятно наблюдать за тем, как мужчина работает. Блюдо в тарелке почти не тронуто, только опустел стакан с соком. «Лиза!» — крик у самого уха заставляет меня вздрогнуть, а Славу повернуть голову. Он утыкается в меня взглядом, холодным и внимательным. «Да?» — спрашиваю я у Юли, не отвлекаясь от мужчины. Я словно под гипнозом. «Я доедаю профитроли?» «Ешь». Я киваю в знак приветствия. Слава не реагирует, продолжает прожигать меня нечитаемым взглядом. Невозможно понять, о чем он сейчас думает, да и нужно ли мне знать об этом. В его руке оживает телефон. Он, наконец, отводит взгляд и отвечает на звонок. Я делаю жадный глоток воздуха, а за ним еще один. Словно все это время я не дышала. Беру фужер, пью с жадностью. Пузырьки приятно щекочут язык и небо. Мужчина больше не смотрит на меня. Забыл. После разговора откладывает смартфон на угол стола и приступает к еде. И я переключаюсь. Слушаю, о чем говорят одногруппники. Все разговоры, естественно, о курьезных случаях на экзаменах и о том, кому как удалось сдать. Ребята возбуждены, делятся впечатлениями, смеются. Через несколько минут и мне удается вклиниться в болтовню. «Представляете, а Зверева сдала на 4!» – возмущается подруга. «Она и на 4? Я теперь радуюсь своей тройке, как пятерке!» «Была сложная задача», – оправдываюсь я, бросая взгляд за дальний столик. В этот момент Слава оплачивает счет, берет со стола телефон и ключи от автомобиля, поднимается, идет к выходу. Он мог бы пройти между другими столиками чуть правее, но сворачивает. Я не смотрю, специально отвожу взгляд. Несколько мгновений, и меня окутывает терпкий аромат туалетной воды мужчины. Слава игнорирует меня, хотя проходит в шаге от стула, заставляя сердце учащенно биться. Я досчитываю до 5 и разрешаю себе обернуться. Мужчина как раз покинул кафе. «Эй!» Я ощущаю болезненный тычок в бок. «Это же... Юль!» Я обрываю подругу. «Я все поняла». Она вскидывает ладошки. «Мальчишки, налейте нам еще!» «Ну почему он так действует на меня? У меня ведь получается забываться на день или два, но стоит встретить Сизова вновь, и сердце, словно кто-то безжалостно сдавливает в тяжелой ладони, не давая возможности дышать. Вот и сейчас я задыхаюсь». «Я выйду на минуту», — говорю я, беря сумочку. «Ты что, не вернешься?» — спрашивает Юля. «Вернусь», — вру. «Мне просто необходимо сейчас оказаться на улице. Я забываю про боль в ногах, тороплюсь вырваться на свежий воздух. На улице не становится легче. Сердце все так же предательски тарабанит в груди и жжет обида. Он же мог просто кивнуть и не делать вид, что мы не знакомы, но вместо этого просто прошел. Я вызываю такси. Время ожидания 3 минуты. Больно. Я бегу. Бегу от самой себя. Но от себя же не убежать. Желтый автомобиль паркуется у входа в кафе. Берусь за металлическую ручку, открываю дверь. «Стой!» Чужая ладонь крепко сжимает мой локоть. Я вновь тону в терпком аромате туалетной воды. «Держи за беспокойство!» Слава вытягивает меня из такси, бросает на пассажирское сиденье купюру. «Что ты делаешь?» – спрашиваю я. «Хочу тебя подвезти». «Слав!» – выдыхаю я с отчаянием. «Не нужно!» «Лис!» – мужской голос чуть сел. Слава отпускает локоть и берет меня за руку. Ведет. И я иду. Я так давно ждала этого. Ждала, когда он переплетет наши пальцы. «Зачем ты вернулся?» Спрашиваю я, когда мы садимся в автомобиль и выезжаем со стоянки кафе. «К тебе, Лис». Я улыбаюсь. Улыбка выходит болезненной. Я вижу свое отражение в тонированном стекле. «Это больно», — говорю я. «Я знаю, но больнее вот так делать вид, что ты мне безразлична». Я задерживаю дыхание на вдохе и смотрю на мужчину. Мне не послышалось. Он действительно сказал, что я ему не безразлична. Я не знаю, что ответить. Да даже если и найду нужную фразу, меня подведет голос. Мы молчим. Воздух в салоне автомобиля с каждой секундой становится все гуще и тяжелее. Слава бросает на меня мимолетный взгляд и резко выворачивает руль, заставляя автомобиль съехать на грунтовую дорогу.